Глава 6. Боевое крещение. В то время Стадолище числилось райцентром. Наполовину разрушенный поселок был почти покинут мирными жителями, зато переполнен военными. Впрочем, и вежливых людей осталось мало. 145-я стрелковая дивизия сильно поредела. С июля 145-я вела тяжелые наступательные бои. Сначала выполняя задачу овладеть малыми хисловичами, потом прорываясь западнее Старинки. Ныне остатками дивизии командовал генерал-майор Вольхин. Качалов окликнул его, как только вылез из танка. «Александр Алексеевич, пополнение тебе привез». Измученный недосыпом Вольхин скупо улыбнулся при виде двух заробевших рядовых. Усталый, но держится, гладко выбрит, на груди орден Красного Знамени. «Ну, хоть что-то», — хмыкнул он невесело. «Дремов!» Подбежал молодой подполковник без фуражки. Его голова была обмотана окровавленным бинтом. «Командир 729-го стрелкового полка Дремов», — отчеканил он, завидев командующего армией. «Не тянись», — махнул рукой Качалов. «Забирай этих и готовься». «Вот что, Александр Алексеевич, попробуем-ка мы объегорить немцев». Перейдем остеру шоссе. Знаю, что у тебя мало людей. Да что ж делать-то? Война. Сделаем так. Пускай 149-е выступает потихоньку, а твои прикроют отход. Гаубичный полк тоже отведем, и артиллеристы прикроют нас. Все понял, Владимир Яковлевич, серьезно сказал Вольхин. Сделаем. Дремов поманил Марлена к себе, замечая у того шмайсера. «Трофей?» «Ага, добыли в Старинке». «Молодцы. Звать как?» «Марлен Исаев». «Виктор Тимофеев». Комполка кивнул. Похоже, что он просто отдыхал, пока вел беседу с бойцами. «Служить будете в первом батальоне старшего лейтенанта Агафонова. Во взводе младшего лейтенанта Лапина. Якушев, ты к своим?» «Да, товарищ командира», — откликнулся кряжистый красноармеец, — «приказано патроны доставить». «Вот, тебе в подмогу. Будут в вашем взводе». Якушев глянул на мажоров и махнул рукой. «Пошли». Подхватив два ящика патронов, трое рядовых направились к окопам. Под защитой холма они поспешали в полный рост, затем сильно пригнувшись, а потом и вовсе ползком, не поднимая головы. Пули так и свистели. Марлен полз по траве, присматривая за Витькой, и мало о чем думал. Трудно это дело думать. Когда пластаешься по горячей земле, в тебя стреляют, а ты еще тяжелый ящик пихаешь перед собой. Неожиданно оказавшись рядом с залегшим Якушевым, Исаев спросил. — Слушай, а какое сегодня число? — Забыл, что ли? — хмыкнул Визави. — Запутался, — честно признался Марлен. Пока от Смоленска шли, все в голове перемешалось. А, ну да, за неделю-то. 4 с утра. Марлин обернулся, ловя взгляд расширенных глаз Тимофеева. Опять время шутить вздумала. Нет, это, конечно, хорошо, что август на дворе, а не октябрь. Тепло, по крайней мере. Даже жарко. И ничего не понятно. «За мной», — скомандовал Якушев. Согнувшись в три погибели, все трое кинулись по промоине, обегая позицию 45-миллиметровых пушек, и спустились в траншею. Навстречу им, пригибая голову и придерживая рукой пилотку, двигался Младлей, о чем свидетельствовал один кубарь в петлицах. «Притащили?» «Нормально. А это кто?» «Товарищ подполковник к нам направил». «Нормально. МП-40». «Ладно, держи при себе, Марьин». «Выдашь новеньким по карабину». «Есть». «И лопатки. Углубляться надо». «Закапываемся, мужики, закапываемся». «Воздух!» «А, ядрить твою налево, лаптежники». В небе нарисовались немецкие самолеты с какими-то кривыми крыльями, недоломленными будто, а шасси у них не убирались вовсе. Зато на колесах висели смешные обтекатели. И впрямь чем-то на лапти похожие. Или на галоши. Юнкеры 87 стали по очереди заваливаться на крыло и понеслись к земле, пикируя. Чем ниже они спускались, тем пронзительнее и надрывнее звучали сирены, выматывая душу. Лишь бы задавить панику, Марлен крикнул. «А зенитки где?» «А нету», — ответил младший лейтенант. «Ложись!» Юнкерсы сбросили бомбы и вывернули обратно, набирая высоту. Земля тяжко подпрыгнула под Исаевым, и тут же дошел тугой удар взрыва. Сверху посыпались катышки земли. Еще раз, еще и еще. Дым, пыль и вонь взрывчатки повисли, почти не сгоняемые слабым ветерком. «А если бомба угодит прямо в окоп?» «Копаем, копаем!» Марлен ухватился за протянутую лопатку и стал копать. Грунт был песчаным, брался легко, но непривычная работа быстро утомила. Руки отнимались, спину ломило. «А ты копай да отбрасывай на бруствер!» «Не могу больше», — выдохнул Тимофеев. «Не можешь, заставим», — прокряхтел Исаев. «Копай, копай! Ты не над дядю работаешь. Чем глубже уйдем, тем целее будем». Словно иллюстрируя его слова, прилетела короткая очередь из пулемета, выбившая пыльные фонтанчики с бруствера. «Приключение зато», — кряхтел Марлен, поддевая пласт сухой глины. «Настоящее! Да пошел ты!» «Куда?» — невесело усмехнулся Исаев. «Если в задницу, то мы уже там, в самом анусе», — прибежал Марин и протянул каждому по карабину и подсумку. «Держите». Исаев с удовольствием отложил лопатку и принял оружие. 7,62 мм карабин образца 38-го года. В принципе, та же трехлинейка Мосина, только укороченная. «Сейчас пойдут». «Кто?» — не понял Виктор. «Немцы, кто же еще?» Марлен проделал выемку на бруствере и впервые в жизни глянул в сторону противника, вот так, совмещая прицел с мушкой. Вдали появились серые коробочки танков. Между бронемашинами шагала пехота. Забухали сорокопятки, заухали мины и снаряды, загоготали пулеметы. Немцы падали, но продолжали переть. Танки то и дело напускали дыму, открывая пальбу. Но целились не по окопам, а по орудиям. «Т-2!» — сознанием дела сказал Лапин, выглядывая в сторону немцев. «Мужики, готовимся?» «Всегда готовы, товарищ командир!» А Исаев сглотнул всухую, когда увидел немецкий танк прямо перед собою. Стальная махина катилась на него. «Сейчас раздавит, сомнет!» Марлен бросился на землю, и танк с грохотом и лязгом переехал траншею. Исаев приподнял голову и увидел Якушева, губы которого кривила злорадная усмешка. Боец качал на руке бутылку с КС. Привстав, он как следует размахнулся и швырнул зажигалку. Та разбилась там, где надо. Чадное пламя фухнуло, растеклось по броне двойки, стекая к мотору. «Макеев!» «Сейчас!» — широкоплечий Макеев подхватил противотанковую гранату и швырнул ее под гусеницу соседнему танку. Грохнуло. Перебитая гусянка размоталась, и двойка замерла, погружаясь катками в землю. Башня стала разворачиваться, но сразу две бутылки с зажигательной смесью разбились о броню. Немецкие танкисты полезли из танка, и тут уж Исаев не сплоховал, срезал двоих из шмайсера. Остальных добили Иванов с Макеевым. Марлен с удивлением прислушался к себе. Не тошнит? Ни капельки. Наоборот, где-то в глубинах души копилась набухая тяжкая злоба. Раздавить гадину, убить немца, они враги. «Отходят!» — раздался крик. Исаев выглянул на секундочку, и впрямь немецкие танки пятились. Не разворачивались кормой, где броня была похлипче, а давали задний ход и отходили, продолжая постреливать. Но лучше не стало. Зачастила немецкая артиллерия. Пушки били по площадям, но иногда снаряды разрывались прямо в окопах. Однако больше всего доставала авиация. Над позициями красноармейцев постоянно кружили 30-35 самолетов. И ни одной зенитки. Бойцы выходили из себя. Палили по мессерам из винтовок и Дегтяревых. Немецких пилотов это пугало, они уворачивались, но ни одного самолета пули не сбили. Минул и обед, и ужин. Хорошо, хоть вода была едва прохладная. Она показалась Марлену ледяной. Он изнемогал, от жары все плыло, пыль скрипела на зубах, ствол карабина раскалился от солнца и порохового огня. Поэтому далеко не сразу Исаев заметил, что бой начал стихать. Немцы все еще постреливали из минометов, но вот они и эту затею оставили. Солнце село, опустилась темнота. Марлен возмечтал о пище телесной, о любой, об отдыхе. Хотелось очень малого, просто сесть на землю и прислониться спиной к сыпучей стенке траншеи. Как бы не так. Едва за лесом заговорили советские гаубицы, и на стороне немцев стали рваться снаряды, младший лейтенант поднял весь свой взвод, построил и погнал строевым шагом на восток. Исаев поднялся с трудом, делая невероятные усилия. Повесил автомат на шею, карабин закинул на плечо и вперед. Надо же, всего один день он провел на войне, а уже столько впечатлений, столько смертей. И твоя собственная погибель рядышком ходила, но миновала пока. Медленно, но верно, попаданцы познавали суть большой войны. Это не подвиги, не смелые атаки и не победы. Это постоянный труд, тяжелый, опасный, грязный. Без сна и отдыха, без выходных и праздников. Исаев поправил карабин на плече. Тяжелый, зараза. Тимофеев шкандыбал рядом. «По-моему, я ногу натер», — пожаловался он. «Это все из-за твоих дурацких портянок. Кто б нас проверял? Взял бы нормальные носки». «Портянки лучше», — убежденно сказал Марлен. «Ты свои носки протер бы давно». «А так натер». «Заматывать надо было не как попало. Я ж тебе показывал». Из потемок неожиданно показался Якушев. «Городской?» — спросил он снисходительно. «Москвич», — буркнул Виктор. «Оно и видно. Снимай». Радуясь, что можно присесть хоть на минутку, Тимофеев сел на траву и быстро стащил сапоги. «Ничего страшного», — поставил диагноз Якушев и быстро, ловко намотал портянки. «Понял?» «Если я скажу, что да», — вздохнул Тимофеев, — «ты поверишь?» Красноармеец рассмеялся и встал. «Пошли, а то отстанем от своих. А ты ноги береги. Меня батя всегда учил, когда на охоту ходили, чтобы не шлялся, как попало. Это ж сколько верст отмотать надо, чтобы зверя добыть. А ежели охромеешь, можешь и сам не вернуться». Взошла луна. В ее сиянии сыпались отблески, бликовали штыки и стволы. Умноженный топот тысяч ног разносился далеко, но враг остался позади. Намаявшись за день, остатки 145-й дивизии, влившиеся в 149-ю, шагали без особой бодрости. Но споро они шли к своим, выходили из окружения, а это подталкивало «скорее, скорее». Чем быстрее они одолеют пространство лесов и полей, тем вернее опередят немцев и вырвутся из сжимавшегося кольца. Не волки чай, прорвут флажки, не испужаются. В темноте вышли к броду на реке Остер. Марлен решительно стащил с себя и сапоги, и штаны вместе с исподним. Сверкая голой задницей, луна была яркая, он прошлепал по топкому берегу и ступил в удивительно теплую воду. Это было неописуемое блаженство — ступать натруженными ногами по илистому дну, чувствовать, как ил продавливается между пальцев, а вода омывает ногу, словно снимая усталость и боль. На другом берегу Исаев заметил, что Вика поступил так же. Теперь, по крайней мере, в сапогах не будет хлюпать. Топаешь себе в сухом, и ноги помыл. «Перед сном я всегда ванну принимал», — вздохнул Тимофеев. «Ну, не всегда, конечно, но чаще всего». «Считай, что это были водные процедуры», — хмыкнул Исаев, поправляя ремень. «Ну как, стрелял из ППШ?» «Стрелял. Думал еще, за что там держаться?» «Ничего, приспособился. За диск хватался. А если лежа, то за цевье». Тут из темноты вынырнул Якушев, неся в тряпице полбуханки хлеба и большую банку тушенки. «Раздали по банке на троих», — сказал он, присаживаясь. «Больше нету». «Ну вот», — Марлен хлопнул Виктора по плечу. «Вот и ужин. Живем». Устроившись на поваленном дереве, Исаев с удовольствием жевал вкуснейшее мясо с вкуснейшим хлебом, познавая простые радости военной жизни. Они такие же, какие и в пещерах были. Поесть да поспать. Дождь идет. А ты сухой в укрытии? Радость. На улице метет. А ты в землянке у печки? Радость. В атаку ходил, пули свистели, но даже не царапнули. Радость. А потом победа, и всем будет счастье.